или какую-то старую греческую песню, сохранившуюся в веках. Возможно, ее пели в древней Элладе, провожая аргонавтов, или уходили с ней из греков в варяги, бесстрашные купцы Византии, или напевали ее, вглядываясь в горизонт, жены пропавших в дальних плаваниях рыбаков. Это была песня прощания и грусти, это была песня дальних дорог. Ушаков шагнул к шлюпке. Ночная дума. Константинополь отступал во тьму. Корабли входили в Черное море. Ушаков вышел на палубу незаметно, остановился в лунной тени. Солдаты суворовского батальона, посланного им еще для штурма Мальты, рассказывали забавные истории из заграничных походов. Матросы отвечали тем же. Один из них с удивлением и восхищением приговаривал: «Красота-то какая! Красотища! Эх, ма, братцы, ничего этого мы бы не увидели и не знали, если бы не наш Федор Федорович. Вот уж победы умеет ковать-то! Аж на страшно, куда забрались, а с ним не боязно». А и нам с Александром Васильевичем стало ничего не страшно. Он все дела свои вершит по Божьим законам. Господь дал ему чудесную мудрость, и знал он все на свете, что было раньше, что будет потом. Ангелы Божьи руководили им. Они слабые стороны его врагов указывали, а русскому солдатскую силу удесятеряли. «А ты знаешь, — перебил другой, — он хоть и телом хлипок, не чета вашему адмиралу, но Бог дал ему здоровье наикрепчайшее, хворь его не одолевала». «Да что хворь! Он с самими звездами речь вел и волны слушал, шелест листьев разумел. Бают, что по ночам он видел всех, кто погибший, и скорбел всем сердцем, зная их». «Дьявол, сказывают, — продолжал седоусый гренадер, — со его врагами союз заключил. Но Суворов дьявольских чар не боялся и наваждение всегда отводил от себя и солдат. Но однажды гренадер оглядел слушателей, достал трубку и, набивая ее табаком, продолжал. Дьявол таки одолел его солдат. Сила врага человеческого велика, и войско стало роптать. Дело еще было во время перехода через ущелье Сен-Готардова, где и гнездился дьявол. «Не пойдем дальше», — кричали солдаты. «Мы голодные, не обутые, веди нас назад». «Хорошо», — сказал Суворов. Гренадер высек искру, труд затлел, и трубка его задымила, распространяя запах пахучего турецкого табака. «Так вот, хорошо, — он говорит, — я позволю вам возвратиться назад, но прежде заройте меня в землю, копайте могилу». «Так и сделал?» — недоверчиво спросил крепкий коренастый молодой моряк. «Так и сказал, — копайте мне могилу». А у солдат сердце встрепенулось. «Отец наш, — заливаясь слезами, — говорили они, — веди, веди нас, умрем за тебя». Так что и на сей раз дьявольские козни не удались. Я ведь с Александром Васильевичем из-под самого Кинбурна воевал, и под Очаковым был, под Измаилом. Две дырки в ноге, по голове саблей турок полоснул, француз в грудь штыком уколол, а жив все. А он, наш отец родной, уже на том свете, но, сказывают, гренадер снова понизил голос, что лежит он в гробнице, в глухом темном лесу, среди необитаемых трясин. В том лесу есть скала, а вход в эту скалу скрыт под болотом, про которое в народе ходят недобрые слухи. Трубка гренадера иногда вспыхивала ярче, и тогда из темноты выплывали лица моряков и солдат. То нос с усами, то чье-то ухо с серьгой, то полуоткрытый рот застывшего во внимании молодого еще воина. Так вот, говорят, по ночам слышатся на болоте чьи-то горькие стенания, синие потаенные огни загораются то там, то сям под скалой, какая-то бледная тень носится над ней, дотянется заупокойная и звон погребальный. «Что-то такое?» — не выдерживает молодой. «Тайна. Но говорят, в середине скалы есть оконце, и видно у него, как горит внутри неугасаемая лампадка, и кто-то за могильным голосом произносит поминовение старому князю, рабу Божьему Александру. А он